Глава 11. Я люблю ходить пешком, в одиночку, по степи, по сопкам, по разным улочкам, при первой возможности и по лесу, болотцам, прыгая с кочки на кочку, не отказываю себе даже посмотреть бытовые и промышленные, до чего же страшные, неразрушающиеся, бетонные, свалки. Машинная скорость – дело хорошее, азартное, как игра в бильярд или в карты. Но когда едешь в лимузине, вся прелесть земли, все ее язвы от рук человеческих пролетают мимо. Степь, говорил, уже мертва, пожухла трава, хрустит и пылит под ногами. Лишь изредка цветут низкорослые, от сухости, что ли, невзрачненькие, желтые цветочки. Впечатление от них какой-то неприбранности, непричесанности. И никому, по-моему, не придет мысль нарвать из них букет. Когда вянут, образуется щепотка серого пуха, а небо, синь бескрайняя, тихая, ублажающая, и лениво зудит неудовлетворенная, даже раздосадованная мысль. Ты слабак, ты не докопался до истины. Почему споткнулся и притих кран? Почему мигнули лампочки? Да, я слабак, отвечал, соглашаясь, и ни слова больше. Сознание занимало другое. На этой скупой, похоже, кислотной, в степи есть немало городов. Да-да, городов земляных ос. Что ни лысинка, то и множество небрежно раскиданных мини-норок разного сечения. Есть осы тоненькие-тоненькие, зернышки от карандашика, пожалуй, в два раза толще. Чувствительные и воинственные, я тебе дам! Пролетает мимо жук, вот они, быстрые, пронзающие пространство, по прямой, как ракеты от колодца, одна за другой. И в короткой неожиданной схватке разрывают крылья противника. Здоровяк падает, и беспомощный ползает одурело. Вот крепкая полная оса, будто шмель, строит свое жилище, роет твердокаменную землю своим рыльцем, гребет лапками, сжимаясь и разжимаясь, выпихивает грунт наружу. Трудится, что называется, в поте лица. Ни минуты отдыха, сколько я не стоял. Другие осы, фигуристые, с перевязью в талии, одна за другой пролетают и ныряют свои капониры. Побыв, не побыв, улетают обратно. Аэродромы только. Я пересек долину по прямой, с ее неустанно гудящими дорогами, с трамвайной однопуткой. Пожалуй, километра 4. Мне давно хотелось глянуть настроение мичуринских садов, быстрее завода, раскинувшихся почти по всей горной гряде, окаймлявшей Антоновскую площадку. Здесь, в начале начал, еще сохранились березовые колки. Внизу было белым-бело, цвел чей-то поздний картофель. По межам зрела рясная полынь, зелено-серая, кустистая, и среди ней более кудрявая, более рослая, более заметная своей темно-зеленой окраской. А воздух был заполнен кричащими птицами, грачами, галками. Радуясь своему потомству, они налетывали молодняк. Галки, гоняясь, потявкивали среди них, как ненужные, бестолковые инспектора. Воздух — густой настой летних пряностей. И птичий грай, и белизна цветов, и одуряющий запах полыни, конопли кружат голову и клонят. Раскинься на полянке под березкой, подыши, послушай птичий гам, посмотри на учебную суматоху крылатых. Старшее поколение их отдает молоди все без остатка. Оно с ней, молодью, постоянно, и оно терпеливо, неустанно ведет свое пополнение. Даже сама березка, затенив своей кроной большой круг поляны, прельщала прохладой. На языке уже стынет команда «падай», но сдерживаюсь, некогда. Это некогда — ответ жесткой необходимости, которая будет и сегодня, и завтра, и, может быть, втрое больше послезавтра, которое гонит нас безоглядно. «Ира, тебя что-то не видно», — доносится из-за березы с садового участка, еще мало освоенного. «Я же в вечерний техникум хожу, некогда». «Папа, давай искупаемся, вон какая жара». «Эх, Петька, у нас жара куда больше, объект пусковой сроки поджимают, некогда. Знаешь, сплю там, дай мне наряды закрыть». Ныряю в вагончик один, но не утони. Я слышу. Бултый их! Я вот он, пап! В ярко-оранжевой шахтерской вагонетке, поднятой на конструкциях, Вижу русую довольную мордашку, словно нарождающийся Иван Вершигора блаженствует в такой вот бронированной люльке. Модерн. Сима, ты определенно зазналась, почему не заходишь в гости? Да когда? Днем на работе, а прибежишь домой? У меня же семья теперь. Как угорелая ношусь по магазинам. Сейчас на больничном. Вон моя тыковка на коврике катается. Зайди, глянь, и здесь чайку попьем. Как вы живете, люди? Куда спешите? И когда будни перестанут давить вас? Я начал было обдумывать репортаж с ТЭЦ, но мысли бежали прочь. Кажется, с парнями что-то случилось. Злые оба, рррр, то и гляди, защелкают, заскрипят зубами на меня. Зачем тут показался? Так я и не выжил из них ни слова. Да особо и не нуждаюсь. Слева теперь сплошь тянулись сады антоновцев. Общий забор почти не виден, он не больше как скелет, а тянется травяной вал, буйное царство крапивы, вырождающейся малины, репейника с прелестными сиреневыми головками, который так и хочется потрогать. Нитевидные лепестки мягкие, приятные, точно детские волосенки. И порадуешься, и надивишься. Шикарен. А не сорвешь, не для человека цветок. С охранной стороны вала, в житейском Кремле, среди ухоженных грядочек, фруктово-ягодных деревьев, и каких? Вот ранеточка. Утренний огонь солнышка. Каждая веточка с низко плодов. Раскиданы маленькие, аккуратненькие домики. Все вроде бы похожие и не похожие один на другой. Столько в них вложено стараний, изобретательности, красок, так что у каждого есть какая-то своя особенка. Куда ни глянь, все утопает в цветах. Кажется, белые облачка сорвались с неба, радуют, обнимая дорожки, пока пустые. Пожалуй, лидерство в это время держат гладиолусы, и какая среди их разноцветья неистощимая щедрость. Красные, оранжевые, темно-бордовые, сиреневые, белые, малиновые, пестренькие. И все-то покоряют тебя своей свежестью, пышностью, чарующей нежностью, прелести только. За малым удержался, чтобы не забраться, не напластать букет. К великому сожалению, о всех не скажешь, взяли и сворачивали свои лепестки большущие, бесподобные садовые ромашки. Но многие еще были свежи и радовались солнцу. Царственно покачивались крупные, словно отлитые из золота лилии, даже махровые астрочки, кокетливые модницы, выглядели в этом непростом сообществе вполне достойно. На крайней избушке, уже рядом с поселком, вижу что-то трепещется на серых волнах шифера. Убыстрил шаг, вглядываясь. Турман! Откуда он породистый взялся тут? Белая-белая птица с роскошными щегольскими шпорами, отчаянно била крыльями, стараясь взлететь, но поднималась лишь на какой-то жалкий метр. Прочная нить крепко держала Турмана. На пакостливых дроздов, что ли, поставил хозяин силки? А как же ты, красавец, попал в них?